Глава 13. Недетективная история. Что бы ни говорилось, 10 лет, прожитые Виктором Астафьевым в Вологде, стали для него исключительно плодотворными. Его имя приобрело всесоюзную известность, он снискал признание и любовь миллионов читателей. Большинству из них импонировала правдивая основа и жизненность его произведений. Нарастающая острота постановки животрепещущих вопросов в творчестве писателя. Больные проблемы, которых он касался, взрывали лирическую основу его прозы, свойственную ранним рассказам-повестям. В полной мере это можно было прочувствовать в «Царь-рыбе». Драматизм и накал, последовавших за этим повествованием новых произведений, свидетельствовали о сложной, скрытый от посторонних глаз напряженной творческой работе, который был одержим писатель. Говорят, людей талантливых ведет по жизни свой внутренний голос, подсказывающий им правильный выбор в той или иной сложной ситуации. Он же нередко на пути какой-то неведомой для окружающих цели побуждает человека к странным и иррациональным действиям. Речь здесь идет не о мистике, а о склонности людей творческого труда больше полагаться на интуицию и предчувствие, нежели на логическое мышление. К ним, безусловно, относится и Виктор Астафьев, поступки которого порой выглядели необъяснимыми. Казалось бы, вот он перебрался из Чусового в Пермь, обустроился в новой квартире, получил признание городских властей и писательской общественности, обжил домишко в Быковке, ему так славно работалось. И вдруг, без какой бы то ни было видимой причины, он принимает решение переехать в Вологду. Власти, коллеги по цеху обижены. Жена в растерянности, но он не преклонен, уже все решил. Тактичный и умный Мария Семеновна уже не перечит. Не только соглашается на этот переезд, но еще и находит силы, чтобы поддержать намерение Виктора Петровича, предварительно убедив и себя в целесообразности такого шага. Еще один необъяснимый неожиданный поворот прервал налаженную жизнь семьи Астафьевых в Вологде. Как это произошло, Мария Семеновна описывает в «Знаках жизни». В тот памятный день у вологодских писателей проходило отчетно выбранное собрание. Заслушали доклад, выступление в прениях, новым членам организации ей в том числе выдали писательские билеты. После поздравлений собрание покатилось дальше. Началось выдвижение кандидатур в руководящие органы Вологодской писательской организации. Естественно, что в числе других ведущих литераторов предложили избрать в правление Виктора Петровича. Вдруг он попросил слова и сообщил своим коллегам о том, что в ближайшие дни он намерен уехать на новое место жительства, в Красноярск, и потому избирать его никуда не следует. Все в зале удивлены. Мария Семеновна в шоке. Виктор Петрович поступил именно так, как и сказал. Впрочем, не в его привычках было менять какое-либо решение. Жене пришлось не только в очередной раз смириться с обстоятельствами, но и, отложив хозяйственные хлопоты в Вологде, связанные с переездом, поторопиться следом за неожиданно уехавшим супругом, ибо вскоре после возвращения в родные края он серьезно заболел. Помню, что когда я узнал о переезде Астафьевых в Красноярск, то был настолько удивлен, что не удержался и спросил Виктора Петровича о том, чем это было вызвано. Ответил он спокойно, видно было, что решение принималось не вдруг. Тут не только тоска по родным местам. Я начал забывать язык своих земляков, односельчан-гробовозов. Аргумент для писателя более чем веский, но только спустя годы я окончательно убедился, что Виктор Петрович поступил совершенно правильно, хотя переезд доставил тогда его семье массу переживаний. Перемена места Астафьева, которая случалась в его жизни несколько раз, диктовалась прежде всего чисто профессиональными потребностями. Время от времени ему просто необходимо было вырываться из старого, становившегося тесным круга отношений, менять приевшуюся обстановку, чтобы раздвинуть сужавшиеся горизонты и с ней видеть творческие перспективы. Астафьева поселились в знаменитом красноярском академгородке, расположенном на западной окраине города. Отсюда, с высокого берега, открывается прекрасный вид на Енисей и раскинувшись вдали родную Овсянку. Кстати, и в самой деревне Виктору Петровичу удалось купить избушку буквально в нескольких шагах от дома его детства. В моей библиотеке сохранились несколько книг и журналов 80-х годов с произведениями Астафьева, которые были написаны уже в Сибири. Прежде всего, это журнальный вариант печального детектива. «Октябрь», номер 1, 86-го года. Он называет печальный детектив первым своим романом, как бы забывая о существовании раннего своего произведения 56-го года «Тают снега». На титуле сборника «Жизнь прожить. Москва. 86-й год», включающего первое книжное издание печального детектива и другие произведения, созданные в Сибири, Астафьев пишет: «Юрию Ростовцеву, книжку, целиком уж написанную в Сибири, со странным романом, который в русской литературе, где есть мертвые души, капитанская дочка, герой нашего времени, очарованный странник и множество других шедевров, должен был проскользнуть стеснительно бочком на полку, уставленную современной убогой литературой, а он начал задевать, локтями толкаться и привлекать к себе несоответствующего уровню внимания. Странная жизнь и загадочный читатель». Виктор Астафьев, 26 марта 1987 года, Красноярск. «Печальный детектив» довольно оперативно перевели и издали во многих странах Запада. Вышел он и в Дании. Бросалась в глаза обложка книги. На фоне провинциального городского пейзажа и местных жителей большая отвратительная крыса. Художественное оформление этой книги датчане, конечно же, с автором не согласовывали. Виктор Петрович подарил мне его с такой надписью: «Юрию Ростовцеву, книгу со зловещей крысой на обложке. Надеясь и веря, что она еще не скоро съест разгильдяя и преступника под названием «Человек». Виктор Астафьев, 12 декабря 1988 года, Москва». Глядя на эту обложку, я часто гадаю, уловили или нет замысел настроения русского писателя датские издатели. Интересно все же получается. Пока писатель жил вдалеке от родной страны, по которой сильно тосковал, он создавал светлые и возвышенные картины деревенского быта, пускай много трудно, ведь буквально поэтизировал родную Овсянку и ее жителей на страницах «Последнего поклона», над которым работал 30 лет, в «Воде русскому огороду» и других своих произведениях. Воспев столь ярко и красочно свое деревенское детство, писатель в глазах читателя стал тончайшим и нежнейшим лириком. Однако время шло, и уже в новых главах «Последнего поклона» идиллия уступает место конфликтности и горю. А герои, обреченные на одиночество, часто проявляют жестокость, даже агрессию, преступной равнодушие. В «Печальном детективе» эти мотивы современной жизни, воспринимавшиеся прежде как нависшие над нами угрозы, достигают своего апофеоза. Своеобразие русской души, характера русского человека, в котором причудливо переплелись добро и зло, причем зло все чаще торжествует в человеческих отношениях, выглядит в этом произведении отнюдь не загадочно, как об этом ранее было принято говорить в нашей литературе. У Астафьева это своеобразие нередко оборачивается своими самыми темными сторонами, поступками жестокими и отвратительными. То четверо мерзавцев насилуют пожилую женщину, то молодец, 22 лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом 3 человек. Начало 80-х годов — тревожная, неустойчивая пора нашего общества. Понимание необходимости кардинальных перемен витает в воздухе. Виктор Петрович пишет «Печальный детектив» в предощущении грядущих изменений. Он показывает читателю срез жизни, в котором погрязло общество. Перед глазами у нас предстает совсем другой Астафьев. Честно скажу, был я и поражен, и удручен прочитанным в начале 86-го года новым произведением Виктора Петровича. Вообще не он оставался прежним, а то, что было заключено в журнальной книжке, не укладывалось в сознание. Герой романа — один из жителей города Вейска, в недалеком прошлом милиционер, 40-летний Леонид Сашнин. Во время задержания преступника он был ранен, вышел на пенсию, теперь пробует писать прозу. Сашнин — персонаж, представляющий для Астафьева в известном смысле героя своего времени. У вейских милиционеров работы по горло. Происшествие за происшествием. Одно страшнее другого. Причем молодые отморозки не боятся возмездия. Не скрываются от кары. Так вот, момента им все до лампочки. В их головах даже и мысли нет о том, что вслед за преступлением следует наказание. Многое поражает Сашнина. Например, во время погони за убийцей по горячим следам выясняет, что молодец, мясник, ни убегать, ни прятаться не собирался. Стоит себе у кинотеатра «Октябрь» и лижет мороженое, охлаждается после горячей работы. Когда преступника спросили, за что ты убил людей, змееныш, он с беспечной улыбкой ответил, а харии не понравились. Таких людей порождает среда обитания. Тот жизненный пласт, который образуют отнюдь не одни закоренелые урки, а люди совсем обычные, живущие по тем же правилам и законам, что и большинство населения. Отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам, зачастую равнодушны к себе, к соседу, инвалиду войны и труда? Это вопрос, как говорится, чисто риторический. В нем содержится ответ. Готовы наши люди последний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, так что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть соквартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату. Вольно, куражливо, удобно живется преступнику среди такого добросердечного народа. И давно ему так в России живется. Есть в произведении Астафьева и другие эпизоды, в которых проявляются необъяснимые, ничем не оправданные жестокости. Среди них драка Сашнина на лестничной площадке с тремя распустившимися мерзавцами. И они, даже став инвалидом, смог за себя постоять. Наказал шпану, может быть, единственным понятным для этих негодяев способом, и испортил им хари, око за око, зуб за зуб. После драки Сашнин стал мыть руки под краном, и он бы задремал над раковиной. Чувство усталой, безысходной тоски навалилось на него. С ним всегда так, с детства. При обиде, несправедливости, после вспышки ярости, душевного потрясения, не боль, не возмущение, а пронзительная всеподавляющая тоска овладевала им. Все же по природе своей он мямли, да еще бабами воспитаны. Ему бы не в милиции трудиться, а как матери и тетке в конторе сидеть, квитанции подшивать и накладные выписывать, если уж в милиции, то на месте дяди Паши территорию мести. А кто рожден для милиции? Для воинского дела. Не будь зла в миру и людей его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки вечные вся милиция, полиция, таможенники и прочее существует человеческим недоразумением. По здравому разуму уж давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже просто опасно для жизни, лишено всякого здравого смысла. А между тем чудовищное оружие достигло катастрофического количества. И военная лють во всем мире не убывает, а пребывает. Но ведь предназначение и тех, что надели военную форму, военный мундир, было, как у всех людей, рожать, пахать, сеять, жать, создавать. Однако выродок ворует, убивает, мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила только созидающая, творящая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и преступников кормит, а охраняет, чтобы их не украли, да еще и книжечки пишет. Давно потеряла право называться силой созидательной, как и культурой ее обслуживающей. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, злачных местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах. Впрочем, эти размышления Сашнина порождают только вопросы, на которые писатель не дает ответ. Леониду противостоят не только преступники, но и равнодушные, потерявшие себя люди. Таковы редакторши из издательства Октябрина Сыроквасова и утратившие человеческий облик бомжиха Урна. При этом каждый из них по-своему заглушил в себе женское начало. Что с того, что Октябрина от разных заезжих творческих личностей прижила троих сыновей? Она ими не интересуется. Оправдывая себя тем, что буквально горит на работе, хотя, как мы узнаем из романа, к авторам относится пренебрежительно, не помогает, всего лишь отчитывает и поучает их. В этом образе Астафьев вылил всю свою нелюбовь к редакторско-цензорской деятельности, ставшей непреодолимой стеной для многих талантливых авторов. Невежественная Сыроквасова олицетворяет редакторскую армию, потоптавшуюся на рукописях Астафьева. Она убеждена, что если человек милиционер, он и писать должен милицейские темы. В беседе с ней Леонид пытается что-то пояснить, рассказать о своем понимании человеческих проблем, времени. У знатока литературного процесса свой примитивный взгляд на окружающую действительность, на то, что волнует Сашнина. Их отношения выходят за рамки. Автор-редактор приобретает более широкий смысл. И в них мы видим форму проявления глубокого и неразрешимого конфликта между интеллигенцией и народом, их полного взаимонепонимания. Любая выстраданная в народе мысль не находит выхода. Тонет в пустоте окружающей людей типа Сыроквасовой. Рукопись Сашнина даже не читается. Она изначально, по умолчанию, не интересует те, кто по роду своих занятий и обязанных тебя отслеживать новые веяния в жизни, пульс времени. Здесь мы сталкиваемся с темой, сформулированной давно и лаконично классиком совсем иного жанра, страшно далеки не от народа. Неблагополучие жизни кочует со страницы на страницу. И у самого Леонида судьба не устроена. Мы знаем, что от него ушла жена. А между тем человек, он вроде как хороший и надежный. Что же не устраивает молодую женщину, наверное, выходившую замуж по любви, заставляет бросить мужа, оставить дочь без отца? Может быть, Леониду стоит и впрямь прислушаться к совету тестя, чтобы Мжицкий ясно выразился в адрес своей дочери и нерешительного зятя. Дошел до нас слух, вы опять женой в разделе. Это нам большая досада. Как тут быть, ничего не придумаешь. Перед нами немудреные размышления Маркела Тихоновича, простого и не очень-то образованного человека. Но высказывает он их для того, чтобы как бы случайно, ненароком, предложить свой обдуманный, но, увы, не очень подходящий Сашнину рецепт. Может, тебе ее, дочь мою бодливую, побить? А? Не до самой смерти, чтоб прочувствовала. Совет, конечно, не самый педагогичный, но, возможно, умудренный жизнью, воспитанный на старых традициях человек, лучше понимает, как разрешить конфликт. Бесплодные размышления на тему, кто прав, а кто виноват, мало помогают в таких случаях. Может быть, подсказанный Маркелом Тихоновичем путь к примирению все же куда лучше холодной интеллигентской рассудочности, за которой кроется безволие и бездействие, ведущее к гибели семьи. Конечно, в романе не один, только Сашнин является носителем положительного начала. Писатель относится доброжелательно и к тете Лине, и к тете Грани, даже к бабушке тутышей. Вызывает уважение писателя и целый ряд представителей сильного пола. Люди из старшего поколения, особенно те, кто побывал на войне. Лаврия Казак, дядя Паша, тот же Маркел Тихонович, а также милицейский начальник Сашнина Алексей Демидович Ахлюсин. Но вот вопрос, определяют ли эти персонажи лицо Вейска? Могут ли они влиять на окружающих действительности? И насколько прав Ахлюстин в своей теории, по которой делят людей на две части, правонарушителей и законопослушных граждан? Взаимодействуя и вступая в столкновение, они, по его мнению, и определяют судьбы каждого человека и мира в целом. Эта концепция милиционера-философа, откровенно говоря, выглядит довольно мрачно. Впрочем, со временем мы убедились, что роман с его акцентом на темных сторонах бытия оказался вполне адекватным действительности и во многом предвосхитил то, что вскоре так выпукло проявилось в нашей жизни. Сейчас уж никто не сомневает, что границы, разделяющие современное общество на преступников и пострадавших, воров и обворованных, становятся все более зримы. Герои Астафьева, погруженные в силу своей профессиональной деятельности в мир криминала, помогли только лучше рассмотреть то, что возникло раньше и скрывалось в прежние годы под покровом мнимого благополучия.